Сегодня Настя поработала как следует, даже норму перевыполнила. Проводя в жизнь принятое утром решение, перед обедом целых 15 минут красилась, расчесывала волосы, чтобы лучше лежали. Эффект терапии был ощутим. Она даже испытала некоторое удовольствие, выбирая одежду для посещения столовой. После обеда отправилась на прогулку. Тут же к ней подлез какой-то малорослый хмырь и начал приставать с разговорами. Настя добросовестно пыталась заставить себя включиться в беседу, но через 10 минут ей стало так откровенно скучно, что она нарушила данное себе утром слово быть мягкой и пушистой. «Извините, вы не могли бы оставить меня одну?» — сказала она, сворачивая в боковую аллею. Малорослый, однако, оказался настырным. Он плелся возле Насти и вполголоса нес какую-то чепуху, не требуя от нее ответных реплик. И вдруг нахально взял ее под руку. Настя остановилась и уже приготовилась сказать какую-то грубость, но парень ее опередил. — Хотите, я дам вам 50 тысяч? — спросил он совершенно серьезно. — Хочу, давайте, — не менее серьезно ответила Настя. — Ну, не за просто так, — засмеялся парень. — Тогда не хочу. Настя повернулась и быстро пошла по своему маршруту. Но ее настойчивый спутник снова оказался рядом. — Вам это ничего не будет стоить. Я погуляю вместе с вами. Вы мне расскажете, как провели время в санатории, какие у вас процедуры, какие еще кретины, кроме меня, пытаются за вами ухаживать. Потом мы пойдем к вам в номер. Вы займетесь своими делами, а я тихонечко посижу в уголочке с книжкой. Вы меня даже замечать не будете. Я посижу у вас часов до 10 и уйду, и все. — А 50 тысяч? — насмешливо спросила Настя. Ей стало интересно. — Завтра с утра. Если позволите зайти к вам попозже вечером, деньги принесу сегодня. — Слушайте, юноша. Если у вас есть лишние 50 тысяч, вызовите мастера. У вас крыша течет. Настя снова решительно зашагала по аллее. Парень отстал. Часы Настя еще утром забрала у массажиста, поэтому сегодня даже на ужин пришла вовремя. Сейчас, увидев, что время близится к 11, решила, что работу можно на сегодня закончить. Сложив исписанные листы в папку и закрыв словари, она вышла на балкон покурить. Октябрь выдался холодным почти по-зимнему. Голые деревья ждали снега. Им, неукрытым листвой, было зябко и одиноко. Насте показалось, что она в душе такая же холодная, как эти деревья. Вся ее сегодняшняя терапия — не более чем елочные украшения на замерзших, обнаженных ветках. Так же нелепо и неправдоподобно. Поиграла — и хватит. Докурив, Настя продолжала бездумно стоять в тишине. Легкий морозец, наконец, добрался до нее, и, передернув плечами, она вышла из оцепенения. А у Регины-то Аркадьевны, похоже, гости. До Настиного слуха донеслось. «Нельзя так работать. Это явная халтура. Зрительный ряд рваный, психологический настрой из-за этого сбивается. Звуковое решение никак не связано со зрительным. Это нарушает гармонию, ослабляет восприятие, не продуцирует ассоциативные связи. Ты просто-напросто угробил прекрасную музыку». Голос старухи звучал требовательно и раздраженно, чего Настя никак не ожидала. Ей стало неловко, она вернулась в комнату и закрыла за собой балконную дверь. Вешая куртку в шкаф, услышала стук. На пороге появилась соседка. — Что-нибудь случилось? — встревоженно спросила Настя, памятуя о том, что сказала ей старуха при знакомстве. — Да, Настенька. Соседка сияла. Вот я давеча ворчала, брюзжала. А ведь не забывают старуху. приехал мой ученик, один из немногих радующих меня и по сей день. Пойдемте, я вас познакомлю. Не все же вам на машинке стучать. Глядя на радостно возбужденную старуху, Настя не нашла в себе сил отказать ей. Понятное дело, хочет похвастаться преуспевшим в жизни учеником. Какие еще радости могут быть у одинокой пожилой женщины? Я приведу себя немного в порядок. Вы чудесно выглядите, Настюша, румянец, словно только что с прогулки. Идемте.